внутренний двор замка, окруженный со всех сторон фантастическими постройками в средневековом вкусе. «О, женский род, безумно опрометчивый! Зависит от мгновения он, играет им то счастье, то несчастье. Вы не можете нигде быть равнодушными, одна другой противореча, спорите бесплодно вы. В беде и счастье вечно вы рыдаете или смеетесь, но молчите, слушайте, что нам царица скажет, что решит она». «О, где ж ты, Пифаниса? Как зовешься ты, не знаю я, но все же отзовися мне и выйди из-под сводов замка мрачного, коль ты пошла к вождю героев славному просить его принять меня пришедшую. Благодарю. Ведишь меня к нему скорей. Конца я жажду, лишь покоя жажду я». «Напрасно лишь, царица, ты глядишь вокруг. Исчезло это чудище. Осталось, быть может, там, в тумане, из которого примчались дивно мы сюда, не двигаясь. Или, может быть, блуждает нерешительно в обширном лабиринте замка дивного, возникшего из многих, вместе слившихся, и ищет там властителя, готовя нам прием его торжественный и царственный. Но посмотри, царица, перед окнами и в портиках, и в ходах появились толпами всюду слуги суетливые. Прием радушный это предвещает нам. Я свободней дышу. Посмотрите туда, как торжественно вниз, замедляя свой шаг, нежных юношей хор вереницы идет, направляясь к нам. По веленью чьему так поспешно явился, постройся в ряды этих юношей чудных бесчисленный рой. Удивляюсь, идут перед нами они, вьется локон у них над челом золотой. Кожа нежная щек, точно персика плод, мягкий шелковый пух покрывает ее. Укусила бы я этот персик, но нет. Я боюсь, что тогда мой наполнился б рот страшно вымолвить прахом могильным. Всех из красавцев прекраснее те, что подходят к нам ныне. К трону ступени приносят они, ставят роскошно разубранный трон. Пышный ковер перед ним расстилают. Сестры, смотрите, над троном богатым ставят красавцы цветной балдахин. Вот балдахин, колыхаяся над головою Елены, облаком дивным роскошно повис. Пышно царица воссела на трон, станем же мы на ступенях. Славен, о славен, и трижды преславен этот тебе, о царица, прием! После того, как юноши и оруженосцы длинную процессию спустились вниз, наверху лестницы показывается Фауст в средневековом рыцарском придворном наряде. Медленно и с достоинством он сходит вниз. Коль боги не нарочно, как случалось, столь чудный образ дали мужу этому, достойный вид, лицо любви достойное, на время только каждого сомнения нет. Он победит повсюду, и в борьбе мужей, и в мелких войнах с женами прекрасными. Конечно, выше многих без сравнения он, которых все ж глубоко уважала я. Но вот он шагом медленным, почтительно подходит к нам. Царица, обратись к нему. Фауст подходит, ведя с собой скованного. Царица, вместо пышного привета, какой тебе хотел я оказать, прием тебе почтительный готовя, я привожу к тебе раба в цепях. Забыв свой долг, лишил меня тем самым возможности свершить мой долг. Склонись же, преступный раб, пред дивною женою, и повинись пред ней. Царица, он, на редкость сильным зрением одаренный, на нашей башне мною был поставлен осматривать окрестные поляны, земную даль, широкий небосвод и все, что там явиться взору может, и что в долину с этих гор идет на замок наш. Стада ли будут то иль воины? Стада мы защищаем, врага встречаем грудью. В этот день какое совершил он упущение? Явилась ты, а он не возвестил. Не удалась торжественная встреча высокой гостьи. Он не должен жить, и без сомнения смерти он достоин. Уж он в крови лежал бы, но суди его сама, казни его или милуй. Высокий сан ты мне даешь, царицы и судьи. Хотя, быть может, меня ты лишь желаешь испытать? Исполню первый долг судьи. Спрошу я, что скажет обвиненный. Говори. Дозорный Линцей. Преклоняюсь, созерцая. Жизнь ли, смерть ли, жребий мой, очарован навсегда я, небом данная тобой. Вечно солнце пред зарею я с востока ожидал. Вдруг, о чудо, пред собою солнце с юга увидал. Вместо дали поднебесной, вместо всех полей и гор, я на лик его чудесный устремил свой жадный взор. Зренье чудное имея, око рысьего быстрей, все ж не верил, как во сне я, дальновидности очей. Предо мною все кружилось, башни, стены, вал крутой. Туча мчится, туча скрылась, и богиня предо мной. К ней взором и душою я стремился восхищен. Ослепительной красою был я, бедный, ослеплен. Позабыв, что я на страже, я в свой рог не затрубил. Осуди меня, мне даже самый гнев твой будет мил. За вред, который мною нанесен, я ль накажу? Зачем ты, рог суровый, судил мне так смущать сердца мужей, что не щадят себя они самих и ничего высокого? Враждуя, сражаясь, водили за собой меня герои, демоны и боги, и с ними я блуждала по земле, смущала мир, потом смущала вдвое, И ныне втрое, вчетверо несу я бедствий ряд. Пускай идет бедняк, кто ослеплен богами, невиновен. Линцей уходит. Владычица, я вижу, изумлен, что он твоею поражен стрелою. Я вижу, как напрягшись дивный лук пускает метко стрелы за стрелами мне в грудь. И вот пернатые снуют, свистя под сводом замка моего. И что я сам? Ты можешь сделать мне всех верных слуг врагами. Эти стены неверными. Все царство перейдет к победоносной и непобедимой. И что ж осталось мне, как не предать во власть твою себя и все имение? Дозволь тебя у ног твоих признать, владеющей отныне всеми нами, царицею, ступившую на трон. Линцей возвращается с ларцом. Слуги несут за ним другие ларцы. Царица, я пришел назад. Богатый жаждет лишь твой взгляд увидеть, на тебя дивясь. И нищен, и богат, как князь. Чем был я, чем я стал, и впредь, что делать мне, чего хотеть? Пусть мечет молнией мой взор, им дивный трон твой даст отпор. Ордою мы с востока шли, и гибель западу несли. Была несметна наша рать, последних первым не видать. Пал первый, стал второй, и вот с копьем уж третий восстает. За каждым сотня, как стена, утрата тысяч не видна. Мы шли грозой, за краем край нам подчинялся, то и знай. Сегодня я владел страной, а завтра грабил там иной. Всяк брал, что быстрый взор встречал. Один красавец похищал, другой могучих гнал быков. Коней был каждый взять готов. Но я повсюду, где я был, одни лишь редкости любил. И чем не я один владел, того и знать я не хотел. Везде сокровищ я искал и острым взором проникал во все карманы, все мешки, насквозь все видел сундуки. Собрал я злато целый клад, каменьев ценных пышный ряд. Всех краше этот изумруд, у сердца дай ему приют. Вот перл яйцо, дар моря здесь. К своим вискам его подвесь. Рубин совсем сконфужен, он твоим румянцем посрамлен. Так все сокровища свои тебе я жертвую. Возьми, что здесь поверг я пред тобой, дал не один кровавый бой. Ты видишь много здесь ларцов, есть и железных сундуков. Запас дозволь и возрастет вся груда их под самый свод. Едва восходишь ты на трон, со всех склоняются сторон. Богатство, сила, ум людской перед единственной красой. Держал я крепко все мое, теперь бросаю все твое. В чем прежде нравилась цена, того ничтожность мне ясна. И вот богатств моих уж нет, увяли, как опавший цвет. О, брось на них веселый взгляд и цену им верни назад. Возьми скорее прочь все это бремя, добытое отвагой боевой, без порицания, но и без награды. И без того принадлежит царице все в нашем замке. Незачем еще ей предлагать особое. Поди же и дивные сокровища свои расположи в порядке. Пусть предстанет в невиданном великолепье роскошь. Пусть наши своды засверкают ярче безоблачного неба. Пусть без жизни все райской жизнью засияет вкруг. Пусть пред ее раскинется шагами ковер цветочный за ковром. Повсюду пусть для прекрасной мягок будет путь. Пусть взор ее повсюду блеск встречает, какой одних богов не ослепит. Твой приказ, владыка, слаб. Все шутя исполнит раб. Все добро, всю кровь мою я прекрасной отдаю. Все войска усмирены, все мечи притуплены. Пред волшебной красотой солнце блеск теряет свой. Лик божественный пред ним. Все на свете прах и дым. Линсей уходит. С тобой хочу я говорить. Садись со мною рядом. Место есть тебе, и этим мне ты место обеспечишь. Сперва позволь, царица, принести тебе присягу и поцеловать, позволь меня подъемлющую руку. Пускай в твоих владениях безграничных я буду соправителем тебе, поклонником, защитником, слугою. И вижу я, и слышу чудеса, изумлена. Хотела б я о многом спросить тебя. Скажи мне, почему так странно и приятно речь раба звучала? Звук ко звуку подходил, за словом слово, ухо мне лаская неслось одно согласное с другим. Коль самый говор нашего народа уж мил тебе, тогда сомнения нет, ты от души полюбишь наши песни. Мы сами будем в этом упражняться, наш говор ты, беседуя, поймешь. Мне столь дивной речи научиться. Легко, должна лишь речь от сердца литься. Кто счастье полн, желанием томим, тот ищет лишь, кто счастлив вместе с ним. Смотреть ни вдаль, ни в прошлое не надо, лишь в настоящем счастье и отрада. В нем наше благо, власть, залог святой. Чем утвердить его? Моей рукой. Кто вменит вину царице, если всю ее любовь властелин стяжает? Ибо сознайтесь, пленницы все мы с той злополучной поры, как позорно пал Ирион, побежденный наш, и по морям мы блуждали, в страхе и горе все дни проводя. Жен, к мужской любви привыкших, сердце опытно, но им выбор не свободен. И молодым пастухам златовласым, так же и черным щетинистым фавнам, если лишь случай поможет им, равное право дается плечо к плечу, рука с рукою, на пышных троноподушках нежатся вместе они. Так, не стесняясь величия царей, тайную радость перед глазами народа смело готова раскрыть. Так далеко, и все ж так близко я. Мне так легко. Я здесь, я у тебя. Я восхищен, чуть дышит грудь моя. Или это сон? Не помню я себя. Я отжила и вновь обновлена. Я жизнь нашла в любви, тебе верна. Не размышляя о том, что рок судил, жизнь — долг наш, знай, хотя б лишь миг то был. Быстро входит Мефистофель в образе Форкиады. Вы в любовном алфавите нежность, смысл найти хотите, праздно нежности твердите, да того ли вам теперь? И глухой грозы не чуешь, труп не слышит, торжествуешь, уж близка погибель, верь, Менелай со всем народом против вас идет походом, будь готов на страшный бой. Если верх возьмет их злоба из-за женщин, Деифоба ты поплатишься судьбой, вздернут челядь вереницей, а затем топор с царицей счет покончит роковой. Опять помеха дерзкая, несносная, вторгается. Но даже и в опасности не потерплю я дикого неистовства. Дурная весть прекрасных портит вестников, а ты собой дурна и злую весть несешь. Но не удастся ныне, все слова твои на ветер ты потратишь. Нет опасности, да если бы была, то не страшна для нас. Проходит сильное войско. Смотри, защитник твой построит перед тобой героев рать. Лишь тот внимание женщин стоит, кто их умеет защищать. Фауст обращается к военачальникам, которые отделяются от колонн и подходят к нему. Сокрыв в груди свой гнев заранее, неся в душе залог побед, идут молодые северяне, сынов Востока пышный цвет, одеты в сталь, грозой сверкая, за царством царства рушав прах, проходят землю потрясая, и каждый шаг их гром и страх. Через Пилос грозною толпою мы вторглись, старый Нестор пал, и все царьков союзы с бою наш бурный натиск разметал. Ваш долг отсюда Менелая прогнать назад к его морям. Пусть грабит он по ним, блуждая. Утех узнал он только там. Вы будьте герцоги отныне, владельцы данной вам страны, но Спарты царственной княгине повиноваться вы должны. Германец с крепостью и валом Коринфа бухты пусть займет. Пусть держит под своим началом Ахайи все ущелья гор. Вы, франки, шествуйте в Элиду. Ты, сакс, Мессеною владей. Норман, прославив Аргалиду, освободи простор морей. Живите в тихом мире сами, лишь внешним страшные врагам. Но Спарта пусть царит над вами. Старинный трон царицы там. Она следить оттуда будет, чтоб богатейший край заняв, вы процвели. Она вас судит. У нас защита ваших прав. Фауст сходит с трона. Князья окружают его, чтобы подробнее выслушать приказания и распоряжения. «Кто обладает красавицей, чтобы владеть безопасно? Прежде всего, за оружие берись!» Ласковой речью добыл он ее, лучшее благо земное. Но неспокойно владенье его, хитрый за нею ползет стороной, сильный стремится похитить ее. Все покушения умей отразить, ныне тебя повелитель наш выше других. Я считаю, славно и мудро устроил ты все. Сильные смирно стоят здесь вокруг, ждут твоего мановения. Все приказания исполнят они, каждый на пользу себе самому, в дар благодарный царю своему, славу готовя себе и ему. Кто, властелин, у тебя нашу царицу отнимет? Ею отныне владей ты один. Власть твою рады признать мы вдвойне. Нас окружил ты стеною высокой, а за стеною могучая рать. Дары нам дивные дала ты, вознаградит вождей и рать. Всем по уделу, край богатый, мы ж будем царством управлять. Средь моря, крепко защищенный, пусть процветает с этих пор твой полуостров, прикрепленный к Европе узкой цепью гор. Нет лучше края в Поднебесной, пусть все цветут там племена, то край владычицы прелестной, где родилась сама она, где в камышах она восстала из лебединого яйца, и мать, и братьев побеждала красою чудного лица. Перед тобою в пышном цвете земля раскинулась твоя. О, предпочти всему на свете свой край родной, краса моя! Хоть солнце хладный луч почти не греет в высоких гор скалистую голову, но все ж скала местами зеленеет, и козы щиплют скудную траву. Вот бьют ключи, ручьи бегут, сливаясь, зазеленели каждый склон и скат, дол тянется, холмами прерываясь, и кормит сотни тонкорунных стад. Поодиночке осторожно бродит рогатый скот над пропастью крутой, но в сотнях гротов он себе находит убежище и отдых, и покой. Их пан хранит, ущелья населяют, там нимфы жизни в свежести кустов, и к горным сферам ветви устремляют, теснясь деревья сотнями стволов. То древние леса, в стволе высоком дуб копит силу, крепко ввысь растет, а кроткий клен пропитан сладким соком, весь груз ветвей он весело несет. Там молоко, струясь в тени жилища, и для детей, и для ягнят течет. Есть и плоды, долин цветущих пища, а из стволов дуплистых каплет мед. Блаженство здесь наследственное длится. Уста румяны, ярок цвет ланит. Бессмертен каждый там, где он селится. Здоровы все, довольство в круг царит. В сиянии дня там жизнь привольно льется. От детских лет до зрелости мужской, дивясь на них, спросить лишь остается, кто это, боги или род людской? Красивейшим из пастухов их рода уподоблялся даже Аполлон, где в чистой сфере царствует природа, там всех миров союз осуществлен. Так ты и я, мы счастьем богаты, забудем же былое бытие. Сознай, что высшим богом рождена ты, и первый мир — отечество твое. Но жить не будем в крепости мы тесной. В соседстве Спарты нас с тобою ждет Аркадия. Она в красе прелестной и в вечной силе юности цветет. Туда, в блаженный край, мы путь направим. Там радостно укроемся вдвоем. Мы для беседки пышный трон оставим, аркадским вольным счастьем заживем.